Милли. Я мгновенно потеряла сознание, провалилась в темноту, будто кто-то, выходя из комнаты, выключил свет. Потом вдалеке послышались невнятные голоса, дребезжание. Я почувствовала тряску, покачивание. К лицу приблизилось что-то горячее, я отпрянула, захотелось спрятаться, нырнуть обратно в темноту, в сон, плыть бездумно по течению времени, раствориться. Мысли путались. Я не понимала, где я, как долго, что происходит вокруг. Осязание и обоняние мне изменили. Белые вспышки, черные тени, зебра, серые сумерки, отяжелевшие веки. Как хорошо лежать без движения, ничего не слышать, ничего не чувствовать, ничего не понимать, ничего не желать, ни о чем не заботиться, не суетиться, оцепенеть, онеметь. Долго или коротко это длилось, не знаю. Туман понемногу рассеялся, так рассвет разгоняет мрак. Назойливые резкие звуки лезли в уши. Чья-то рука прощупала мне пульс, затем отпустила запястье. Я разобрала слова в неясном бормотании, не было сил открыть глаза. «Мадемуазель, вы меня слышите?» — повторял женский голос. «Все позади, все в порядке, очнитесь. Вы меня слышите? Отвечайте». «Очнитесь, не сдавайтесь, ну же, вот так, уже лучше». Незнакомка не отставала, хлопала меня по щекам, теребила. Холодный воздух в лицо, пощечина, металлическое позвякивание. Наконец я разлепила веки и смогла ее разглядеть. Молодая брюнетка, медсестра в бирюзовой блузе, улыбалась мне. «Вы нас здорово напугали. Долго же пришлось вас будить». Из ее плеча выглянул врач. «Она в сознании? Отлично. Наконец-то узнаем, как зовут нашу чудом спасенную». Он склонился надо мной. Приветливый, торопливый, явно спешивший к другим больным. «Знаете, мадемуазель, ведь вы самая загадочная и таинственная пациентка в больнице. Никто не смог назвать ваше имя. Ни одна соседка. Невероятно. Вы должны нам помочь, представьтесь». Я попыталась быть вежливой, хотела ему ответить, шевелила губами, старалась выдавить хоть один звук, не вышло. Я так устала. «Ничего страшного, потом поговорим». Врач с тяжелым вздохом отошел от моей постели. Сестра протянула ему листок с колонками цифр, он внимательно просмотрел их, кивнул. Они вместе вышли в коридор. «К ней ни разу никто не пришел, никто ее не искал», — зашептала сестра. «Ни родных, ни знакомых, если она сама не заговорит». «Заговорит, не волнуйтесь. Пусть понемногу приходит в себя. У нее временная афазия, нарушение речи. Пройдет. Лишь бы не было амнезии». Молодая брюнетка вернулась в палату, подошла ко мне, взяла меня за руку. «Мадемуазель, постарайтесь ответить, это очень важно. Мы позвоним вашим родителям, они ведь волнуются». «Родители волнуются?» «В последний раз мы общались прошлым летом по телефону. 5 минут, не больше. Закон обязывал их поставить меня в известность, что в их брачный контракт внесены изменения». Мать объяснила, что они с отцом нотариально заверили условия общности имущества, согласно которому в случае смерти кого-либо из супругов другой унаследует все движимое и недвижимое. «Надеюсь, ты не станешь возражать?» «Нет, мама, ни в коем случае». «Прекрасно. А в остальном ты как, в порядке?» «Да, у меня все хорошо». «Рада за тебя. Ну, еще созвонимся, хорошо?» «Обязательно, мама». Родители научились скрывать свою неприязнь ко мне еще с тех пор, как я была ребенком, подростком, девушкой. Мама, как ни в чем не бывало, причесывала меня по утрам, папа чинил мой велосипед и помогал одолеть задания по математике. Мы ужинали все вместе, не поднимая глаз от тарелок, стараясь как можно быстрее поесть и разбежаться. Плотная дымовая завеса разделила нас раз и навсегда. Стена подспудных обвинений и упреков — да и зачем без конца их повторять? Они и так прозвучали в день трагедии, в день невероятной, непоправимой утраты, в реальность которой невозможно поверить, хотя с ней отныне приходится жить до конца своих дней. Непреложность непредставимого факта ранит заново вновь и вновь. Тогда родители не смогли сдержаться. Слова полились помимо их воли. Мама и папа сознавали, что обращаются к маленькой девочке, к своей дочери, понимали, что нельзя оглашать подобный приговор, что лучше обуздать гнев подавить горечь, промолчать, утаить, замкнуть в своем сердце, что ненавидеть свою плоть и кровь — смертный грех, что когда-то они меня любили, ласкали, мечтали стать хорошими родителями. Нужно было бы сохранить лицо. Однако боль куда сильнее разума. Она смела все преграды, не оставила камня на камне от доброй воли и благих намерений. Потом мы принялись обманывать друг друга. Они перед сном посылали мне воздушные поцелуи, делая вид, будто любят меня по-прежнему, а я притворялась, что верю им. Чтобы выжить, приходится лгать. «Миле, постой, не вешай трубку». «Да, мама, я слушаю». «Ты что-то хотела сказать?» «Нет, ничего». «До свидания, мама». Когда мне исполнилось 18, мы все вздохнули с облегчением. Дочь стала взрослой, не нужно больше о ней заботиться, защищать ее, думали они. «Я теперь большая, не должна отчитываться ни в чем и ни перед кем», — решила я. Мы расстались по обоюдному согласию. Я сообщила, что уезжаю далеко-далеко, буду жить в столице самостоятельно. Они охотно согласились. Медсестра поправила мне подушку. «Или друзьям сообщим», — продолжала она. «Есть же у вас друзья? Кому-то вы не безразличны, верно?» «И это вряд ли. Нет у меня друзей. Разве что старик Конорек. Уверена, он хорошо ко мне относится, хоть мы с ним за все время и парой фраз не обменялись. Однажды он поймал мой сочувственный взгляд, когда на него орал домовладелец. «Дождешься у меня, старый хрен, шут гороховый, 33 несчастья. Полицию вызову, упекут тебя, тогда пожалеешь». С тех пор он подмигивал мне всякий раз, как я проходила мимо. Пытался угостить собственной выпечкой с неведомой начинкой, когда выносил на мостовую складной столик, покрытый красной морилкой, выставлял на него почерневший серебряный чайник и завтракал у всех на виду. «Попробуй, деточка, тебе понравится». Но едва ли он стал бы навещать меня в больнице. Да и жив ли он, кто знает. В Париже я мгновенно нашла и жилье, и работу. При условии, что я буду трудиться по 14 часов ежедневно, пекарь предоставил мне крошечную комнатку. Я начинала уборку в булочной с 6 утра и сидела за кассой до 8 вечера. Ведала всеми счетами, заказами, доставкой, драила печи, полы, мыла стеклянные витрины. Иногда какой-нибудь постоянный покупатель, унося хрустящий горячий багет, жалел меня. «Вы, Миле, света белого не видите, это же не жизнь». Я поспешно возражала: «Ну что вы, вполне себе жизнь, моя жизнь. Я сама такую выбрала и ничуть не жалею». Так и проработала бы в булочной до старости, если бы мой хозяин, мужчина лет 50, много раз женатый и разведенный, не вздумал прибавить к моим обязанностям еще одну. Однажды утром он вошел в мою комнату, даже рук от муки не отряхнул, схватил меня и швырнул на постель. Когда он поднялся, то увидел на простыне красное кровавое пятно, присыпанное белой мукой. Тут он испугался, смутился, принялся извиняться, конючить, чтобы я не жаловалась на него в полицию. Ныл, что он не знал и помыслить не мог, иначе бы никогда, ведь он неплохой человек. Затем сбегал вниз, принес круассан с пылу с жару и пачку денег. Круассану я не притронулась, а деньги сейчас же спрятала в сумочку. Нужно на что-то жить, пока не найду другую работу и кров. Пекарь проводил меня до ближайшей аптеки, купил противозачаточные таблетки, одно я сразу же проглотила. На пороге аптеки мы с ним расстались навсегда. Горький опыт научил меня не связываться с частными нанимателями, поэтому я без промедления отправилась в агентство. Все-таки я худо-бедно освоила в свое время профессию секретарши и к тому же отличалась редкостной неприхотливостью. Мне было безразлично, сколько часов в неделю, какова прибавка за сверхурочные, кормят бесплатно или нет. Все равно, где работать и в какое время. Хоть с 5 утра на продуктовом рынке Рюнжис, хоть с 10 вечера в адвокатской конторе. Лишь бы хватало на еду и жилье. Я подписала первый контракт сразу же в день обращения. С тех пор минуло 5 лет. «Мадемуазель, вы прошли полное обследование. Результаты отличные. Небольшое сотрясение, более серьезных черепно-мозговых травм нет. Мы и надеяться не могли, что все обойдется». Медсестра ласково погладила меня, провела рукой по одеялу. «Ну да, вы сломали ногу, берцовую кость, но она срастется, не переживайте, мы вас подлатали. Зато на спине и плечах всего лишь синяки, вы дешево отделались, прямо в рубашке родились». Она потрогала мой лоб и понизила голос, будто собиралась сообщить величайшую тайну. «Вы упали на машину, которую кто-то припарковал у подъезда, у самых дверей. Счастливый случай. Судьба улыбнулась вам, мадемуазель. Ответьте мне что-нибудь, постарайтесь, попробуйте. Ну, пожалуйста. Я понимаю, вы испытали шок. Испугались, да и кто бы не испугался пожара в собственном доме. Вполне нормальная реакция. Ну, а теперь вы можете расслабиться, вам здесь ничто не угрожает, вы в безопасности, успокойтесь и не бойтесь». Я и не боялась. Я была в смятении, в смущении, совсем запуталась. Разные мысли теснились в голове, донимали, мешали дышать. Что им ответить? Зачем рассказывать, что меня зовут Милли Беккер, что я совершила преступление и потому лишилась будущего, пристанища, покоя? Зачем признаваться, что я жалкая секретарша, непривлекательная, нищая, незамужняя, что у меня нет знакомых, родственников, друзей? Мне начнут задавать вопросы, придется называть имена, адреса, оправдываться, мямлить. Для чего распахивать дверь, которую потом ни за что не закроешь? Не лучше ли начать с чистого листа, раз огонь обратил в пепел мое ничтожное прошлое? К чему возрождать прежнюю жизнь, которая и жизнью-то не была? Возвращаться к беспросветной серости, полой и тщетной, я так от нее устала. «Счастливый случай», — подсказала мне медсестра. «В самом деле, никто и никогда прежде не оставлял машину там, где зловредный домовладелец написал гигантскими буквами «Парковка запрещена». Лишь бы не было амнезии, я хорошо запомнила слова доктора. «А если ты сбилась с пути, и твои родители больше не могут любить тебя? Где оно, спасительное забвение?» «У вас здоровое сердце, осмысленный взгляд. Вот увидите, после пожара вы станете более здоровы и сильны, чем прежде. Суровые испытания закаляют. Для того они и нужны. Так что хватит себя жалеть. Напрягитесь, прокашляйтесь, пора говорить. Попробуйте. Согласны, мадемуазель?» «Да, я согласна». «Боже, у вас получилось!» «Похоже на то». «Замечательно, вы справились, вы смогли. Полежите спокойно, я сейчас врача позову». «Нет, погодите. Сначала скажите, как вас зовут? Я так долго ждала, я хочу услышать первый». «Я не знаю». Она выпустила мою руку, отступила на шаг, недоверчиво глянула прямо в глаза. «То есть как не знаете?» «Я не знаю, как меня зовут. Не знаю, кто я такая. Я ничего не помню. Мне страшно». Медсестра помрачнела, сдвинула брови, наморщила лоб, открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла выговорить ни слова. Пришел ее черед лишиться дара речи. «Это ничего, ничего, не страшно. Все наладится, образуется», — залепетала она наконец, неубедительно, неуверенно, и попятилась к двери, не отводя от меня взгляд. Признаюсь честно, мне было нелегко солгать этой милой и доброй девушке, участливой, деятельной и всегда готовой помочь, да и помогавшей мне постоянно все это время. Увы, сказанного не воротишь, отступать поздно. Я ничего не продумывала заранее, не прикидывала, не планировала. Иначе, представив возможные последствия, затруднения, неприятности, скорее всего, и не решилась бы на этот шаг. Я действовала по наитию, миновала точку невозврата.